Глава 1. Создание летом благоприятных условий для зимовки. Кому-то это может показаться странным, но подготовка к морозной зиме для растений начинается еще летом. Опытные садоводы знают, что от того, как они разрыхлят почву, наладят полив и внесут удобрения и подкормку, зависит не только осенний урожай, но и способность растений противостоять морозам.